Если Фукаэри не против, чтобы у него вставал, пускай встает. Вот только сейчас беспокоиться было не о чем. Его мужское достоинство мирно дремало без всякой эрекции. «Обожаю твой член», — сказала как-то подруга. «И форму, и цвет, и размер». «Но сам-то я не особый его фанат», — отозвался Тенго. «Почему?» — спросила она, взвешивая его пенис на ладони, как мирно спящую домашнюю зверушку. «Не знаю», — ответил он. «Наверное, потому что я сам его себе не выбирал». «Ты извращенец», — резюмировала подруга. «И мысли у тебя извращенные». Разговор этот случился очень давно, задолго до всемирного потопа. По крайней мере, теперь ему так казалось. Дыхание Фукаэри, тихое и ритмичное, согревало шею Тенго. В зеленоватом отсвете цифр на часах и во вспышках наконец-то засверкавших молний Тенго разглядывал ее ухо. Оно напоминало ему некую таинственную пещеру. «Будь мы с ней любовниками», — вдруг подумал он, — «я бы только и делал, что целовал ее уши. Во время секса, пока я в ней, целовал бы их, лизал и легонько покусывал, дул в них и вдыхал их аромат. Не то чтобы ему хотелось этого прямо сейчас. Скорее, то была фантазия на тему «что бы я обязательно сделал, будь мы с нею любовниками», в которой, рассуждая логически, нет ничего дурного или постыдного. Наверное». Хотя, конечно, если отослать логику куда подальше, думать обо всем этом Тенго не следовало. Его член начал медленно пробуждаться, точно спящий, которому ласково щекочут спину. Вот он сладко зевает, затем поднимает голову и потягивается, наливаясь силой. А еще через полминуты реет, тугой и уверенный, как парус яхты под крепким северо-западным ветром. И теперь совершенно недвусмысленно упирается Фукаэри в бедро. Тенго обреченно вздохнул. С тех пор, как пропала его подруга, он уже месяц без секса. Видимо, все из-за этого. Уж лучше бы он перемножал трехзначные числа и не останавливался. «Не волнуйся», — сказал Фукаэри. «Когда там твердо, это наша природа». «Спасибо», — ответил Тенго. «А Little People не смотрят на нас?» «Они все равно ничего не могут нам сделать». «Это, конечно, хорошо», — проворчал Тенго с тревогой. «Только мне самому не все равно, смотрит на меня кто-то чужой или нет». Очередной раскат грома разорвал небо в клочья, точно старую штору. Окна задребезжали так, будто и правда кто-то хотел ворваться в квартиру. Вообще-то рамы крепкие, но если будет так продолжаться, рано или поздно стекло разлетится вдребезги. Капли дождя лупили по стеклу, точно пули охотников по оленям. «Гроза все не кончается», — заметил Тенго. «Похоже, зарядило надолго». Фукаэри открыла глаза. «Какое-то время еще продлится», — сказала она. «Сколько?» Она ничего не ответила. А Тенго все лежал и зачем-то обнимал ее, терзаясь мощной, но никому не нужной эрекцией. «Мы должны снова попасть в кошачий город», — сказала Фукаэри. «Поэтому нужно заснуть». «Заснем ли?» — усомнился Тенго. «Такая гроза, да и времени еще только 10:00». Он старался выстроить в уме ряды цифр подольше и загадать себе что-нибудь посложнее. Но какую бы задачу ни ставил, то была его собственная задача, где ответ известен заранее. А проклятая эрекция только усиливалась. «Заснем, не волнуйся», — ответила Фукаэри. И оказалась права. Несмотря на грозу, от которой качались здания, дикую эрекцию и до предела натянутые нервы, Тенго неожиданно для себя заснул. «Моя жизнь — абсолютный хаос», — успел он подумать, прежде чем провалился в сон. «Я должен срочно отыскать решение. Времени в обрез, и место на странице контрольной работы совсем чуть-чуть». Тик-так, тик-так, тик-так. Внезапно он осознал, что лежит совершенно голый. И Фукаэри тоже в чем мать родила. Ее грудь идеально округлая. Две совершенно безупречные полусферы. Соски, пока не очень большие, еще не приняли своей настоящей формы и походили на тянущиеся к солнцу почки юного деревца. Но сами груди, зрелые, крупные, и так упорно тянутся к потолку, будто на них не распространяется закон гравитации. Но что особенно бросалось в глаза, так это отсутствие волос на ее лобке. Вместо них светлела абсолютно гладкая кожа, лишь подчеркивая незащищенность ее причинного места.